Глава 10. Безумный город. «Ну, здравствуй, милый дом! Ну, здравствуй, родной план хаоса!» — пробормотала я, оглядывая знакомый безжизненный пейзаж. Небо сменило цвет на багровый, а во рту стоял привычный вкус пепла и едва уловимый душок гниющего мяса. Атмосферу безумного города не перепутаешь ни с чем. Сам город раскинулся относительно недалеко, в низине, и просматривался как на ладони. Но понятия пространства и времени здесь относительные и такие же безумные, как и сам план. Впрочем, библиотека тоже не отличалась логичностью, если так вспомнить. Лорд-хранитель знаний? Лорд-хранитель знаний, а дома бардак. Непонятно, что где валяется и чем все это кончится. Я пнула камешек и с тоской вспомнила те времена, когда моей основной заботой был Астарот. Не понимала, не ценила. Пришли мы сюда очень быстро, даже удивительно быстро. Подозрительно быстро. Я сама не ожидала от себя такой скорости, особенно помня, каких усилий стоило мне пробиваться в хаосе в прошлый раз. А сейчас все прошло на удивление гладко. Я закрыла глаза и просто представила, что хочу уйти отсюда, уйти домой. Ощущения были очень плотные, яркие. Прочь из библиотеки, прочь из хаоса. Что нашли в ней те, кто стремился сюда добровольно? Как надо желать знаний, чтобы согласиться попасть в это жуткое место? Шаг, другой, и когда я открыла глаза, я уже стояла на холме. А передо мной растился уродливый и нелогичный, как ночной кошмар, город. Даже не почувствовала. Странно. Очень странно. И подозрительно до одури. «Ну, куда дальше?» – максимально бодро уточнила я, поглубже затолкав плохое предчувствие. «Немножечко передохнем», – сказал Аджим, приобняв меня за плечи. «И пойдем дальше». Выберемся в сады наслаждений, а там до нашего отражения уже рукой подать. «Боюсь, так не получится», — мрачно добавил Гордин. «Ты потеряла слишком много сил, и город может выпить их полностью. Я предлагаю попробовать договориться с местным лордом, дядюшкой Ромсом. Тем более он охотно отвечает на призывы магов. Я проверял». «А может, попробуем с суккубами?» — внес распредложение Никсар. «Я читал, с ними легче, они хотя бы адекватны. А от безумия не знаешь, чего ждать». «Передохнем и попробуем пройти», — упрямо мотнул головой Аджим, покрепче прижимая меня к себе. «Договоры с лордами — это крайний случай». «А разве он не наступил?» — бесстрастно уточнил Гордин. «Тем более, насколько мне известно, лорд безумия и библиотекарь не очень ладят, и на это можно попробовать сыграть». «Ни в какой город я не пойду! Мне первого раза за глаза хватило!» – закричала я. Я в упор посмотрела на Гордина, надеясь найти в его глазах хоть проблеск разума или совести, но не нашла ни того, ни другого, и с досады снова пнула камешек. «Да мы отсюда в прошлый раз еле ноги унесли! Да я до сих пор кошмарами мучаюсь!» И сейчас мне с маниакальным упорством предлагают пойти во дворец к безумному лорду и попытаться договориться о проходе наверх. На основании того, что инквизитор где-то вычитал, что библиотекарь и дядюшка Ромс не ладят. Охотно допускаю, что не ладят, но это же не повод помогать нам. Охотно допускаю, что у мессира в рукаве не только козырь, но и джокер. Но с меня хватит игр в дипломатию. «Ты вспомни, что со мной было, а с нами что было?» – возразила я. «Да ничего такого не было», – примиряюще поднял руки инквизитор. «Давай рассуждать логически. Библиотекарь нас отпустил. Сейчас, благодаря тебе, мы попали в безумный город. Как ты сможешь восстановиться, чтобы вытянуть нас сверху? Хаос выпил из тебя море энергии, а нам нужно попасть наверх как можно быстрее». Я хоть раз предлагал тебе необоснованный риск. Откуда столько недоверия? Вот именно оттуда, — рыкнула я, теряя терпение. Нам надо поскорее наверх, а не на тот свет. Гордин, давай оставим крайние меры на крайний случай. Вдруг все само решится. Сейчас отдохну минуточку и вытащу нас». «Не решится», — совершенно спокойно сказал инквизитор, глядя за наши спины. И я поняла, что нас ожидает какая-то нереальная пакость. Уж очень спокоен был его тон. Очень. А это верный признак максимальной дряни. Я медленно обернулась. За нашей спиной стояли двое. Судя по внешности, это были ожившие доспехи каких-нибудь тевтонцев. Матовые, глухие, только узкая щель забрала, за которой плещется тьма. Если смотреть чисто по признакам, две руки, две ноги, голова, люди. Правда, очень высокие, явно больше 2 метров. И как они так незаметно подошли? Аджим и Гордин моментально закрыли меня, а Никсар встал чуть сбоку. В ладонях магов с усилием забилось пламя. Я опустила глаза, мое запястье обвивала яркая голубая змейка. Малейший толчок, и она перейдет в атакующее заклятие. Все-таки храмовник неплохо меня натаскал. Тело реагирует быстрее мысли. Значит, есть шанс прорваться, а обузой в бою точно не буду. «Наш повелитель приглашает вас на аудиенцию», — совершенно глухим механическим тоном синхронно сказали доспехи и сделали приглашающий жест рукой. «Прошу следовать за нами». «А если мы откажемся?» — хмуро уточнил Ник. Я поддержала друга многозначительным хмыканьем. «Тогда вас придется повести силой», — все так же механически проскрипели доспехи, и словно из ниоткуда стали выступать уже до боли знакомые обитатели безумного города. Они вставали полукругом на почтительном расстоянии и в предвкушении потирали лапы, когти и щупальца. Близко, впрочем, не подходили, но я все равно почувствовала дурноту. Столько не виделись, а здороваться как-то не тянет. «Мы не справимся с ними всеми», — совершенно буднично сказал храмовник. «Погибнем героями?» — совершенно серьезно предложил Никсар. «Погибнуть всегда успеем», — отрезал Аджим. «Предлагаю все-таки сходить и узнать, что же нужно от нас дядюшке Ромсу. Чувствую, мы ему очень нужны». «То есть вы все-таки предлагаете пойти на договор?» «А у нас нет выбора», — все так же беспристрастно ответил Гордин. «Предлагаю действовать по обстановке. А сейчас обстановка располагает к принятию компромиссов». И слегка пошевелил кистью, намекая на толстые аргументы в виде противных демонических рож. Я вздохнула. Рожи все пребывали, что не доставляло мне спокойствия и гармонии в душе. Первый приступ паники улегся, и на его место пришло раздражение. Человек удивительно быстро привыкает ко всякой мерзости, если она происходит регулярно. «Ну и черт с вами, ведите!» – разрешила я мысленно, махнув рукой. «В конце концов, что мы там не видели? Хотя, если подумать, безумие увлекательно и фантастично». Посланники синхронно кивнули, развернулись и пошли вперед. Обитатели плана расступились, образовав узкий коридор позора. Я поежилась. На нас пялились во все глаза. Произвольное количество на одну особь. С нехорошим интересом. Гастрономическим, я бы сказала. Лучезарная улыбка в 64 клыка тоже не добавляла оптимизма и желания геройствовать. Я с беспокойством посмотрела на спутников, точнее на их спины. Меня по-прежнему держали в коробочке, а сзади подпирал Никсар. Хаос высасывает силы магов. Неизвестно, сколько им еще осталось. Держится бодрячком, подготовились тоже основательно. Но я поежилась, снова вспомнив свои ощущения после пребывания в этом негостеприимном месте. Интересно, сколько мы все-таки проторчали у самого библиотекаря? Что будет, когда мы вернемся? А как мы вернемся? Может, Гордин прав, и у нас нет времени? Совсем нет времени? Может, мне традиционно не все договаривают? С них станется. Надо выбираться отсюда как можно быстрее. Легко сказать. Дальше сады наслаждений с их суккубами и инкубами. Ну, по сравнению со здешними обитателями, лапочки, как их поискать. Дальше идут сумерки, а за сумерками уже наш родной мир. А сумерки — это совсем не страшно, особенно после всего, что мы тут насмотрелись. Кривые улочки города неожиданно выросли вокруг нас. Вроде вот и не было ничего, а потом раз! Хоть я и ждала чего-то подобного, но все равно привыкнуть до конца к такому невозможно. Да и не очень хочется, если говорить совсем уж откровенно. Я незаметно переместилась между Гординым и Аджимом. Ник по-прежнему топал сзади, прикрывая тылы. Вампирские улицы, знакомые и незнакомые одновременно, замелькали круговертью. Но я не чувствовала безумного оттока и страха на грани помешательства, как в первый раз. Привыкаю все-таки, что ли? Даже с некоторым интересом осмотрелась по сторонам. Клубок с нависшими уродливыми домами, вобравшими все стили сразу. Вот приметный магазин одежды с витринами, на которых были выставлены лежащие в гробах женщины. Знакомая по первому посещению, но что-то неуловимо изменилось. Вывеска стала обшарпанней, а сами выставочные экспонаты покрылись паутиной, да и витрина стала будто бы уже мрачнее. Или это не тот магазин? Да вроде тот. Вон и детская библиотека с покосившейся вывеской и уныло торчащим из полуоткрытой двери шариком. Хотя это же безумие, тут можно быть уверенным только в одном. Тебя окружают одни сумасшедшие. Грязная и полутемная улочка внезапно разрослась до перекрестка трех дорог, неожиданно светлого. Кафе с летней верандой и столиками, заполненными людьми, улыбчивая цветочница чуть дальше, прохожие. И четкий отпечаток кровавой ладони на внутренней стороне стекла. Чем больше я вглядывалась в эту пасторальную картинку, дивно напоминающую сразу Аркар и средний город моего родного мира, тем больше виднелось того, чего не хотелось. Ясно мелькнули клычки у улыбчивых подружек в кружевных платьях, мазнувших по Аджиму слишком хищным взглядом. Кофе у мужчины за крайним столиком был подозрительно густым и алым, оставляющим на чашке четкий след. Старик завернул за угол и просто растворился в воздухе, а пальцы еще одной красавицы украшали длинные острые когти. Мы поравнялись с цветочницей, совершенно обычной на вид и даже милой. Девушка стала протягивать нам букет, но, заметив сопровождающих, быстро отдернула его в сторону и скорчила недовольную гримаску. Краем глаза я заметила, что она показала нам в спину длинный раздвоенный язык. Интересно, в этот раз нас все-таки сведут с ума или так скушают в трезвом уме и здравой памяти? Понятно, что здравый ум в нашем случае – вещь относительная и звучит как лесть. Никто в здравом уме не будет ввязываться в то, во что ввязались мы. «Повелитель хочет видеть вас в полном сознании. Город нам не угрожает. Рыцари или кто там они даже не повернулись в нашу сторону. Как топали чуть поодаль, так и топают, как заведенные механизмы. Хотя кто их знает? Они что, мысли читают?» Я покосилась на Аджима. Эльф был безмятежен. Он улыбнулся мне краешком губ и незаметно крепко сжал ладонь. Как ни странно, это немного успокаивало. Мы вместе, а значит, не все еще потеряно. Светлый широкий перекресток оборвался так же внезапно, как и начался. И мы снова оказались на узкой и грязной улочке. Дома так наклонялись и нависали над головой, что казалось, они вот-вот рухнут. Темные окна были грязными, а сам квартал казался запущенным и нежилым. Не знаю, что пугает меня больше, обитатели города или их полное отсутствие. Наши шаги гулко разносились по улице, и это был единственный звук. Хотя мне казалось, что у края уха я слышу какую-то танцевальную музыку, неразборчивое бормотание и смех. Но стоило прислушаться, как все пропадало. Только наши шаги и эхо наших шагов. Чтобы отвлечься от происходящего, я попробовала порассуждать логически. Насколько это возможно в этом интересном до дрожи месте? Мы, оказывается, зачем-то нужны дядюшке Ромсу. Для чего? Откуда, и так понятно. Библиотекарь наверняка настучал, чтобы нам веселее было выбираться из хаоса. Если не застряли у него, почти гарантированно застрянем в безумии. Ну или суккубы докушают. Надо было спросить у Гордина. Вроде бы он говорил, что безумный город не в ладах с проклятой библиотекой. Или не говорил. Не нравится мне эта каша в голове. Так, Анька, соберись. Попробуй держаться фактов и логики, чтобы не сойти с ума окончательно. Особо исходить не с чего, но все-таки. Наши шансы выбраться из хаоса меньше статистической погрешности с одной стороны. А с другой мы и не совсем укладываемся в понятие среднестатистического. Скорее, в мега-редкое исключение. Во всяком случае, на это я очень-очень надеюсь. Плюс, если мы нужны лорду безумия, то, возможно, есть шанс выйти отсюда и повысить его. Не будут же нас тащить через весь город, чтобы просто убить. Проще уж на месте разобраться и не устраивать шествие через весь город на радость и разгул аппетита местным обитателям. Тем более, что трогать и особо пугать нас запрещено. Но все равно мне это все не нравится. Лучше бы мы пробивались с боем, вот так, с почетным караулом до подручки во дворец. Впереди забрежил размытый свет, и я невольно ускорила шаг. Запустение и сумрак действовали угнетающе, гораздо более угнетающе, чем твари. Впрочем, один васаби и то мерзко. Мы вышли на центральную площадь. Я осмотрелась по сторонам. Знакомый жуткий парк развлечений с лабиринтом из странных кустов. Справа темные улицы, словно срисованные с фильмов о викторианских вампирах. Старинные дома, тьма и общее нежелание туда идти. Через площадь виднелся уродливый дворец, резиденция местного лорда. Так же, как и весь город, дворец казался состоящим из всех эпох одновременно, переходя одна в другую без всякой логики. Он был уродлив и прекрасен одновременно. Непонятно было, как держится та или иная башня и почему ведет та или иная арка. Окна располагались, как им заблагорассудится. «Такая фактура для киношников пропадает», – почему-то отстраненно подумалось мне. За один жуткий парк развлечений с лабиринтом и огромным колесом обозрения любой уважающий себя хоррорщик продаст душу всей съемочной группы. О, знакомые часы на площади. Солнца нет, но они показывают одновременно три времени сразу. На одной из стрел навечно застыла полночь. Вечная полночь. А похоже, мы вышли не там, где в прошлый раз. Или расположение улиц тут такое же безумное, как и сам город. Ну да, все изменилось. И парк был чуть в другом месте. И дворец. Только часы стоят ровно по центру. «А вы заметили, что мы намного быстрее идем?» – вслух выразила я свою мысль. Не то чтобы мне очень хотелось поболтать, но идти в полной тишине было невыносимо. «Кстати, да», – поддержал меня Никсар. «Похоже, молчать было невыносимо не только мне. Насколько я помню, в прошлый раз мы плутали здесь намного дольше. Да и площадь. Мне кажется, или она выглядела чуть иначе?» «Лорд ждет вас, поторопитесь», – произнес доспех и потопал вперед. Я только сейчас поняла, что меня насторожило на этой площади. Никого. Ну, почти. Если в прошлый раз мы встретили всю возможную флору и фауну, которая хотела продемонстрировать нам свои щупальца, клыки и все прочее, то сейчас площадь была практически пустынна. Народу было немного. И держались они от нас на почтительном расстоянии, демонстративно не проявляя интереса. Все правильно, нечего перед лордом к жертве лезть. Тем более, что жертва с этим положением совсем не согласна. Даже странный парк развлечений со своими необычными кустами казался просто нарисованными декорациями. Никакой музыки, никаких шариков, ничего. Просто декорации. А что, если это все всего лишь декорация этого плана хаоса? Мы все еще находимся у библиотекаря, и это всего лишь очередная красивая иллюзия. Иллюзия того, что нас отпустили. Или что-то произошло с этим планом. Или все гораздо проще. Первая догадка о том, что лорд просто разогнал всех, чтобы мы точно дошли до него в относительной целости и сохранности. Как же это мне все не нравится. В этом проклятом хаосе совершенно ни в чем нельзя быть уверенным, даже в собственном рассудке. Дворец встал перед нами так же неожиданно, как и сам город. Только вот он был вдалеке, и сколько бы мы ни шли к нему, он не приближался, и площадь словно растягивалась с каждым нашим шагом. А потом буквально пара шагов, и мы стоим уже у парадной лестницы, и площадь с застывшим парком осталась далеко позади. «Вам туда!» – просветили хором рыцари, одновременно вскинув руки в указующем жесте, чтобы точно обозначить, куда именно нам. «Повелитель ждет!» И застыли на месте. Мы переглянулись. То, что нас ждут и поджидают во всем хаосе, было понятно, но все равно неприятно. Я обернулась. Создалось ощущение, что площадь как-то съежилась, подвинулась к нам. Да, точно, подвинулась. Еще недавно эти солнечные часы были достаточно далеко, почти в центре, а сейчас буквально в 5 шагах за спиной. А парк прижимался вплотную ко дворцу. Черт-те что! Я втянула воздух сквозь сжатые зубы. Видимо, ничего не остается, как пойти. Пойдем. Словно прочитав мои мысли, Аджим сделал шаг вперед, покрепче сжимая мою руку. Все будет хорошо, я обещаю. Мы обязательно вернемся домой. Угу, мрачно согласился Никсар над моим ухом. Узнаем, что от нас хотят. «Быстрее зайдем, быстрее выйдем». «Не хочу я знать, что от меня хотят», – пробурчала я. «Это явно что-то неприятное». Инквизитор даже не удосужился хоть что-то сказать и первым вступил на лестницу. Ну, хотя бы она не выкидывала никаких фортелей. Лестница как лестница. Такой вид немного заброшенный, ступеньки пошарпанные и местами отбитые. Пыль опять же. Да и сам дворец с этого ракурса напоминал корпус психиатрической больницы. Не знаю, может, это мои персональные ассоциации, но фасад выглядел обшарпанным и каким-то безлико казенным, что ли. Огромные двустворчатые двери тоже какие-то стандартно присутственные, без лоска. Я дворцов насмотрелась уж от эльфийских до дворфийских, и точно говорю, такими дверями только сараи открывать, хотя на вид прочные. К сожалению. Все-таки что-то здесь не то. Не то, чтобы мне было как-то жаль безумный город и его обитателей, или я большой эксперт в этом плане хаоса, но не то и все. При нашем приближении огромные створки распахнулись со скрипом, как положено каждому пакостному особняку. Нет, не на всю ширину, оставив небольшую щель, чтобы мы могли пройти гуськом. И едва мы попали внутрь, они захлопнулись, все с тем же мерзостным скрипом. Мороз по коже, табунами пробежали мурашки. Мне захотелось развернуться и начать барабанить в запертые двери, чтобы меня отсюда выпустили. От липкого страха буквально подкосились ноги. Еще никогда я не ощущала себя настолько в кошмаре. Даже у библиотекаря не было такого мерзкого ощущения запутанности и нелогичности. Аджим обнял меня и прижал к себе, что-то успокаивающе бормоча. Гордин как будто бы невзначай подвинулся поближе и сунул мне под нос бутылек со знакомым сладковатым ароматом. Романика. Лучшее успокоительное всех времен и народов. Много нельзя, но думать об этом будем потом. Я вцепилась в склянку и залпом осушила всю. «Предлагаю всем выпить», — хладнокровно распорядился храмовник. «Разум нам еще пригодится». Зелье начало действовать, но, как мне показалось, медленнее обычного. Хотя не ручаюсь. Я нехотя отлипла от Аджима и осторожно осмотрелась. В принципе, могло быть хуже. Дворец оказался каким-то заброшенно-пустынным. Во всяком случае, это часть дворца, то бишь коридор. Под ногами какая-то обшарпанная дорожка, пыльная и испачканная по краям. Потолок теряется во мраке, стены тоже. Сама дорожка подсвечена неизвестно откуда и чем, и впереди виднеются небольшая лесенка на 3 ступени и еще одни двери. В полумраке угадываются постаменты со статуями рыцарей в латах, один в один, как те, кто нас сюда привел. 2 ближайших постамента были пусты. В воздухе витал запах заброшенной больницы. Еле уловимый запах спирта, йода, лекарств и плесени. Полное ощущение, что здесь никого не было уже чертову уйму времени. Тишина могильная. «Очень рад! Очень рад!» – донеслось одновременно со всех сторон. Голос был глубоким, насмешливым, с каким-то странным возбужденным тембром, будто человек или не человек был в очень веселом расположении духа. Нездорово в веселом расположении духа, если говорить точнее. «Неужели сама избранная посетила скромную обитель бедного дядюшки Ромса? Проходите, проходите! Мне не терпится познакомиться лично. Давайте уже, не стесняйтесь!» И дальняя дверь приглашающе приоткрылась. Из проема очень канонично легла светлая полоса, и помещение внезапно наполнилось звуками. Кто-то переговаривался, смеялся, ходил, причем человек 100, не меньше. Играла музыка, позвякивали бокалы. Полное ощущение, что там за дверью какой-то бал или пирушка. И не факт, что мы на ней планируемся в качестве гостей, а не главного блюда. «Ну что, пойдем?» – выразил общую мысль Аджин. «Заставлять лорда ждать – плохая затея». Я сглотнула комок в горле и кивнула. Все равно бежать некуда.